честно говоря, я в деталях об этом стоп, или как-то говорят, какие-то бывают небольшие акции, то ли молчание, то ли мычание. То есть они собираются или молчат, или мычат, или что-то там топают. И мне тоже докладывают это, ну, в массе, огромной массе информации, которую я получаю с анализом там за сутки, за неделю, средств массовой информации. Я подобное что-то читал. Что касается акций бензина, по бензину по этой, то я вам честно скажу, что я узнал через несколько дней, после того, как я уже принял решение по понижению цен на топливо, я узнал в деталях, что была такая акция. Да, я прочитал информацию, что там кто-то где-то что-то заблокировал, но как-то даже внимания на это не обратил, потому что другой информации хватало, более серьезной, более важной. И когда мне об этом доложили, то почему я запомнил вот эту ситуацию, с какой стороны я ее запомнил? Я министру внутренних дел задал вопрос, а что там за акция была у тебя, что на несколько часов пришлось по другим маршрутам пускать автомобили. Он мне начал рассказывать. Я ему говорю, что такая акция, и ты без погон. Вот все, вся моя реакция была на эту акцию. Это не потому, что я против каких-то акций. Но мы же после теракта в Минском метро определились. Хотите акции? Давайте место определим, и горосполком определил. И все ознакомленные согласились. Там, пожалуйста, на автомобилях, на повозках, на лошадях, на собаках, на упряжках собачьих, оленьих, что угодно. В рамках приличного проводите. Но если ты блокируешь площадь, проспект независимости, политический проспект независимости, и мешаешь другим людям, там же достаточно десятку автомобилей, я так понимаю, чтобы заблокировать весь проспект. И мгновенно пробка создастся в несколько километров. На это надо реагировать жестко.